Обстановка накаляется. «Смотри», — угрожающе заявил Волька, — «будет скандал». «Пусть будет, что будет», — ответил Хоттабыч, и в тот же миг вратарь Зубила поскользнулся на совершенно сухом месте и пропустил в ворота третий мяч. «Ах так!» — заскрежетал тогда зубами Волька. «Значит, по-хорошему ты не хочешь. Ладно». Он вскочил на скамью и, указывая пальцем на Хоттабыча, закричал: «Граждане, он все время подыгрывает шайбе! Обратите, граждане, внимание на этот возмутительный факт!» «Кто подыгрывает?» «Судья подыгрывает? Что вы говорите? Оказывается, судья подыгрывает!» — взволновались кругом. «Да нет же, не судья!» — кипятился Волька. «При чем здесь судья? Это вот этот старичок подыгрывает! Отстаньте от меня, пожалуйста!» Последняя фраза относилась к Сереже и Женьке, которые испуганно дергали своего приятеля за рукав. Они понимали, что ничего путного из ссоры между ними стариком не получится. Но Волька не унимался, хотя теперь уже никто не относился серьезно к Волькиным словам. «Так ты говоришь, старичок отсюда, из восьмого ряда северной трибуны, почем зря передвигает ворота? Хи-хи-хи! Он, наверное, в кармане такой штепсель особенно имеет, чтобы управлять воротами на расстоянии. Может быть, это он и мячики давеча на поле понакидал?» «Ну да, он!» – ожесточенно подтвердил Волька, вызвав новые взрывы смеха. «А землетрясение в Чили тоже его рук дело? О-хо-хо, ха-ха-ха, хи-хи-хи!» «Нет, в Чили не он», – честно разъяснил Волька. «Землетрясение – это от катастрофических сдвигов почвы, тем более в Чили. А он совсем недавно из бутылки вылез». «Ну вот что, паренек», – посоветовал Вольке один пожилой болельщик, когда смех немного утих. «Ты лучше сам не лезь в бутылку. Не срамись перед людьми, не говори глупостей и не мешай следить за игрой. Там, брат, сейчас такое делается, что и без тебя тошно». Гражданин тоже болел за Зубила. Действительно, до конца тайма оставалось еще целых 11 минут, а счет уже был 14-0 в пользу шайбы. С командой Зубила происходили все время какие-то странные вещи. Она как бы разучилась играть. Пасовка поражала своей беспомощностью и нелепостью. Игроки то и дело падали, как будто они только сегодня научились ходить. А потом совершенно непонятно повела себя защита. Боевые беки и хавбеки стали при одном виде мяча испуганно шарахаться в сторону, как от бомбы, которая вот-вот должна разорваться. 15-0, 16-0, 18-0, 23-0. В среднем каждые 40 секунд в ворота Зубила падали мячи, как яблоки падают в корзины в саду во время уборки. Что стало с вратарем? Почему он прижался лицом к боковой штанге и только вскрикивает «Ой, мама!» каждый раз, когда бьют по его воротам? Почему он вдруг ни с того ни с сего уходит задумчивым лицом из ворот каждый раз в самый решающий момент? «Мазила!» – кричали ему со всех трибун. «Морала! Как ты играешь!» Но он, прославленный вратарь первого класса, продолжал выходить нетвердым шагом из ворот в сторону, лишь только приближались шайбовцы. «Ты что? Ты что, очумел, Гришка, что ли?» – бесновался за сеткой Егорушка, и вратарь отвечал ему со стоном. «И верно, очумел. Меня все время как будто кто за шиворот волочит. Я упираюсь, а он меня толкает из ворот. Я к мячу, а он меня к штанге прижимает так, что не оторваться». «Ой, худо же тебе, Гриша! И не говори, срам-то какой! Скандал на всю Европу!» Но вот, наконец, зубиловцы прорвали фронт нападения и полузащиты шайбы и яростно повели мяч к ее воротам. Защита шайбовцев от долгого бездействия разложилась и не смогла быстро мобилизовать свои силы на борьбу с неожиданной опасностью. А вратарь тот и вовсе сидел себе спокойно на травке и лузгал дынные семечки. Пока он, давясь непрожеванными семечками, вскакивал на ноги, зубиловцы ударили по незащищенным воротам в самый центр. «Хоттабыч, миленький, дорогой, дай зубиловцам хоть размочить игру!» — взмолился в этот момент Волька. Но Хоттабыч прикинулся, будто ничего не слышит, и мяч, летевший в центр ворот, неожиданно свернул к левой штанге и ударился об нее с такой силой, что пролетел через все поле, старательно облетая всех встречавшихся на его пути зубиловцев, как если бы он был живой. И плавно, и мягко вкатился в многострадальные ворота зубила. 24-0. При игре равных примерно по силе команд этот счет просто поражал. И тогда Волька совершенно вышел из себя. «Я требую, я, наконец, категорически приказываю тебе немедленно прекратить это издевательство!» — прошипел он, глотая слезы Хоттабычу. «А то я навсегда прекращаю с тобой знакомство. Выбирай, я или шайба!» «Ты ведь сам болельщик, о прекраснейший из гневающихся! Так неужели ты не можешь меня понять?» — запротестовал Хоттабыч с отчаянием, но, почуяв по Волькиному тону, что на сей раз действительно может прийти конец их дружбе, он простонал: «Я смиренно жду твоих дальнейших приказаний». «Зубиловцы не виноваты, что ты болеешь за шайбу, а ты их опозорил перед всей страной. Сделай так, чтобы все видели, что они не виноваты в своем проигрыше». «Слушаю и повинуюсь, о юный вратарь моей души». Еще не замолкла сирена судьи, извещавшая о конце первого тайма, как все 11 игроков команды добровольного физкультурного общества «Зубила» дружно начали чихать, кашлять и сморкаться. Кое-как построившись в затылок и вяло перебирая ногами, они поплелись унылой рысой, непрерывно чихая, сморкаясь и кашляя, в свою раздевалку. Через минуту туда вызвали врача. Вся команда чувствовала себя нездоровой. Врач пощупал у всех пульс, предложил всем снять майки, потом осмотрел у всех полость рта и, в свою очередь, вызвал в раздевалку судью. «Вот что, Лука Евгеньевич, придется матч отложить, а сегодняшний счет признать недействительным». «А позвольте узнать, почему?» – удивился судья. «А потому», – растерянно произнес врач, – «что команда «Зубила» не может быть, по крайней мере, 7 дней выпущена на футбольное поле. Она вся сплошь больна». «Больна? Чем?» «Очень странный медицинский случай, Лука Евгеньевич. Все эти 11 вполне взрослых товарищей одновременно заболели детской болезнью – корью. Я бы, Лука Евгеньевич, сам не поверил, если бы только что не осмотрел их всех самым тщательным образом». Редкий факт, когда 11 взрослых спортсменов вторично в своей жизни и одновременно заболели корью, а на другой день проснулись совершенно здоровыми, был подробно описан в статье известного профессора Л.И. Коклюш, напечатанной в научном медицинском журнале «Корь и хворь». Статья называлась «Вот тебе и раз» и пользуется таким успехом, что в библиотеках номер журнала с этой статьей совершенно невозможно достать, он все время находится на руках. Так что вы, дорогие читатели, лучше его и не ищите. Все равно не найдете, только зря время потратите.